моя жена до сих пор жива», — крупно задрожала душа Сюли. «Она жива. К тому же, у тебя есть дочь», — тихо произнес Мобей. Глава 413. Половина кровавого кодекса. Линье жива. Линье действительно жива. А еще у меня есть дочь. Кровавая душа Сюли мерцала в воздухе, будто пламя на ветру. Он так разволновался, что стало казаться, будто он в любой момент может исчезнуть. «Скорее покажи мне мою жену, Молинье». Скоро Сюли, наконец, вернул себе контроль над эмоциями. Его кровавые глаза, взгляд которых был прикован к Мобею, сияли пугающим светом. Задумавшись, Мобей с тяжелым выражением лица произнес: «Пожалуйста, старший Сюли, успокойся, не падай духом». Цинле прищурился. Судя по поведению Мобея, он мог догадываться, что состояние Молинье далеко от идеала. «Скажи», — тяжело вздохнула душа Сюли, хоть ему и не нужно было дышать, но он делал это, чтобы обуздать эмоции. «Если она жива, я смирюсь с любой ситуацией. Прошло больше 1000 лет, чего еще я не мог вынести, раз так долго пробыл в тюрьме и пережил столько трудностей. Когда тетя Мо узнала, что Цзян Чжучжэ навредил тебе и убил предыдущего мастера секты, она нашла его и вступила в кровопролитную битву. Цзян Чжучжэ очень любил тетю Мо и во время битвы, проявляя лишь милосердие, даже не пытался убить ее. Фактически он решил посадить тетю Мо в тюрьму. Но пока они сражались, Цзян Чжучжэ узнал, что тетя Мо носит твоего ребенка. Забыв о милосердии, он вышел из-под контроля и обезумел. Тетя Мо получила тяжелую рану. Почти все ее нервы и кровеносные сосуды были повреждены. Тяжелораненую тетю Мо спас мой отец, а Цзян Чжучжэ продолжал безумствовать. Он забрал тетю Мо из кровавой дьявольской секты и отправился на далекий континент Небесной Резни. Прибыв на континент Небесной Резни, мой отец и ряд учеников секты, которые остались верны прежнему мастеру секты, поняли, что могут лишь запечатать тетю Мо в кровавый кокон, применив тайные искусства секты. Только это могло спасти ей жизнь. Чтобы не допустить утечки ее жизненной силы, тетю Мо и ее сознание запечатали в кровавый кокон. Ребенок уже давным-давно должен был родиться, но тело ее было слишком слабым, а раны слишком тяжелыми, не говоря уж о том, что все это время она была запечатана в кровавом коконе. Рождение ребенка было отложено больше, чем на 1000 лет. Она родилась 25 лет назад. Если бы тетя Мо отказалась от ребенка и не вложила бы в него много энергии, крови и жизненных сил, она могла бы выздороветь гораздо раньше. Но она решительно хотела родить, пусть даже это и значило, что ее запечатают на 1000 лет. Ребенок родился здоровым, но состояние тети Мо лишь ухудшилось. Она с трудом управляет сознанием, а жизненная сила каждый день становится все слабее. Хоть кровавый кокон и сохраняет жизнь тети Мо, душа ее так слаба, что не может даже общаться. Я рискнул отправиться на континент небесного бедствия, потому что слышал про клевер исцеления души, способный соединить нити души, который продавался на аукционе в городе Семьи Линь, городе проливного дождя. Я надеюсь купить его и посмотреть, поможет ли он тете Мо. Вздыхая, Мобей подробно рассказал Сюли все, что происходило до сегодняшнего дня. «Цзян Чжучжэ, однажды я сожру твою плоть и разгрызу твои кости». Пронзительный вопль Сюли переполняли скорбь, более глубокая ненависть. Сю Мо Янь тоже ищет для тети Мо духовные травы. Она слышала, что в тайном царстве можно найти святое лекарство, способное восстановить душу, поэтому решила участвовать в испытании. Она уже должна быть на континенте Небесной Трещины, чтобы подготовиться к участию в испытании. Мобей боялся, что стресс сломает Сюли, поэтому вовремя упомянул его дочь, чтобы отвлечь его внимание. Это сработало. Услышав имя Сю Мо Янь, Сюли вернул себе прежнее самообладание и пробормотал: «Ее фамилия Сю, что означает снег. Она и правда моя дочь. Сначала моя фамилия Сю означала снег, но учитель решил, что это звучит слишком нежно, поэтому сменил иероглиф. Став его учеником, я стал носить ту же фамилию, но с другим значением — кровь». Сменив тему, Сюли выкрикнул: «Как она? В каком она состоянии после стольких лет?» «Она», — вздохнул про себя Мобей. Напрягшись, Сюли поспешно спросил: «В чем дело?» «Когда тетя Мо носила ребенка, она была тяжело ранена, и энергия крови, которая проникала в нее, была невероятно слабой. Тетя Мо провела в кровавом коконе больше 1000 лет, и рождение Сю Мо Янь было отложено», — тяжело вздохнул Мобей. «На самом деле, Мо Янь не должна была выжить. Отложив роды на 1000 лет, Тетя Мо пошла против законов небес. Все это время жизненная сила Мо Я не ускользала. Родившись 25 лет назад, она приблизилась к концу собственной жизни. «Как это может быть?» – взревел Сюли, душа его крупно дрожала. «Точно не знаю, но отец говорил, что она доживет в лучшем случае до 30. Ей осталось 5 лет, и если за эти 5 лет не произойдет чудо, в 30 лет она потеряет всю жизненную силу и покинет этот мир», – с удрученным видом ответил Мо Бэй. «Я хочу, чтобы она жила. Неважно, какую цену мне придется заплатить». «Я хочу, чтобы она прожила хорошую жизнь. Я хочу, чтобы мать и дочь могли жить в мире», — рычал Сюли, ощущая, как разрываются сердце и легкие. Искусство кровавой дьявольской секты запретили, и ее еще в детстве отправили в секту иллюзорного демона, одной из 9 великих сил. У нее необычные таланты, и она уже на пике пустого мира. На этот раз секту иллюзорного демона представляет она. Члены секты знают про ее ненормальное состояние и тоже хотят, чтобы она попытала удачу на кладбище богов. Они надеются, что она сможет пересечь эту черту и выживет. Громко воскликнул Мо Бэй. Сюли пылал гневом, его кровавые глаза были полны печали. Не скоро успокоившись, Сюли наконец сказал: «Я хочу попасть на испытание и увидеть дочь. Я хочу поглотить тело кровавого прародителя, помочь Мо Янь найти святое лекарство и пережить эту беду». «Старший Сюли, думаю, вы не сможете туда попасть», — вдруг сказал Мо Бэй. «Почему бы и нет?» — сверкнул кровавыми глазами Сюли. «Я слышал, что тайное царство, кладбище богов, окружает барьер. Все культиваторы, которые душой или телом сильнее пустого мира, не могут пройти его», — серьезно произнес Мо Бэй. «Однажды эксперты 9 великих сил серебра попытались отказаться от физических тел, чтобы в тайное царство проникли души. Они даже пытались скрыть души, используя духовный артефакт небесного класса, но барьер не пропустил их». Цин Ли обмер. Сюли тоже оторопел. «Помощь душе обойти барьер не может даже духовный артефакт небесного класса», — горько улыбнувшись, Мо Бэй кивнул. Кровавая тень Сюли сильно задрожала, выдавая его беспокойство. Мо Бэй беспомощно посмотрел на него. Цин Ли нахмурился, назная, чем сейчас помочь Сюли. Спустя долгое время Сюли направился в самую глубину скал. Из жуткой темноты пещеры донесся его голос. «Подождите меня здесь». Цин Ли и Мо Бэй недвижимо остались там, где стояли. «Как старший Сюли пришел сюда вместе с тобой?» — спросил Бэй Мо. «Я обнаружил его в духовной колонне, где он и был запечатан», — и Цин Ли кратко объяснил, что произошло. Мо Бэй тяжело вздохнул. «Тетя Мо провела в кровавом коконе больше 1000 лет. Подумать только, старший Сюли прошел через то же самое. Когда-то процветающая кровавая дьявольская секта, хозяйка континента небесного бедствия, давно исчезла, а хозяевами этой земли стали 3 жалкие вассальные силы. Это невыносимо. Я воссоздам кровавую дьявольскую секту», — эхом отозвался из глубины пещеры голос Сюли. «Держи», — и Сюли передал душе Цин Ли полупрозрачный осколок кости. Взяв его, он спрятал его в кольце пространства. «Пожалуйста, Мо Бэй, оставь меня на минуту. Мне нужно с ним поговорить», — сказал Сюли. Мо Бэй с почтением вышел. «Я дал тебе первый том кровавого кодекса, основу кровавой дьявольской секты. Он содержит в себе не только чистое, полное описание искусства крови, но и все виды атакующих техник и необычных кровавых формаций, которые дополняют искусство крови». Каким-то образом Сюли удалось найти в пещере половину кровавого кодекса. Глаза его сверкнули алым, и он торжественно произнес: «Говорят, кровавый кодекс написан на осколке кости самого кровавого прародителя. Пусть его размеры не обманывают тебя, слов в нем больше, чем звезд, а тайны его неизмеримы. Почему ты дал мне его?» — тихо спросил Цин Ли. «Даже если меня не будет рядом, ты сможешь культивировать величайшее духовное искусство кровавой дьявольской секты. Еще он поможет тебе собрать тело кровавого прародителя», — серьезно ответил Сюли. «Ты хочешь покинуть меня?» — наконец осознал Цин Ли. «Раз я не могу попасть на кладбище богов вместе с тобой, я могу лишь на время уйти. Думаю, пришло время увидеть жену». Тон Сюли был печальным. «Если встретишь на кладбище богов мою дочь, надеюсь, ты сделаешь все возможное, чтобы помочь ей. А вот рассказывать ли ей о нас, зависит от тебя». Цин Ли молча кивнул. «Выложи материалы, которые ты собирал, чтобы строить телепорт. Я передам их Мо Бэю. Когда мы доберемся до континента небесной резни, я попытаюсь связаться с землей крови». Осмотрев стены пещеры, Сюли вздохнул. Сначала я хотел построить телепорт здесь. К сожалению, три великие семьи не дадут мне это сделать, поэтому придется поселиться в другом месте. Когда достанешь тело кровавого прародителя, я совмещу его со своим телом. Мы займемся восстановлением кровавой дьявольской секты и горного хребта кровавого облака. Как я найду тебя, когда покину испытание? Спросил Цинле. Будет хорошо, если ты свяжешься с мобом и скажешь, где ты находишься, сказал Сюли. Ладно, береги себя. Цинле коснулся кольца пространства и выложил на землю призрачные камни. Камни ледяной звезды, кристаллы судьбы, призрачные нефриты и свежую кровь багровой черепахи. Цинле, если встретишь на кладбище богов мою дочь, ты должен от моего имени позаботиться о ней, мрачно попросил Сюли. Я позабочусь. Глава 414. Утраченная связь. Сюли ушел, последовав за Мобеем. Сначала Мобей собирался в город проливного дождя, чтобы помочь Молинье, жене Сюли, купив клевер исцеления души. Сюли не мог попасть вместе с Цинле на кладбище богов. К тому же, он отчаянно хотел увидеться с женой. Договорившись, где они встретятся, он ушел. Как только Сюли с Мобеем ушли, Цинле уселся в недрах седьмой горы. Поразмыслив, он достал половину кровавого кодекса, который ему дал Сюли. Осколок кости был размером с ладонь. Он был невероятно тяжелым и полупрозрачным. От него исходило кровавое мерцание, словно кость вырезали из сердолика. Как объяснил Сюли, половина кровавого кодекса была написана на осколке кости кровавого прародителя. Тайные искусства кровавой дьявольской секты хранились в секрете, разгадать их тайны было тяжело. Цинле попытался поместить к себе в сознание кровавый кодекс. Из осколка кости вырвался сияющий шар кровавого света, который фактически оттолкнул его сознание. Его нить сознания не могла проникнуть в кость. Глухо вскрикнув, Цинле сверкнул глазами и активировал искусство крови. Выплыв из его пор, тяжелый запах крови превратился в невесомый кровавый туман, а потом он наполнил сознание энергией крови. Цинле вновь попытался проникнуть в кровавый кодекс. На этот раз с препятствиями он не столкнулся, и нить сознания проскользнула прямо в кровавый кодекс, словно длинная кровавая нить. Неожиданно он понял, что падает в море кровавых символов. Сотни тысяч кровавых символов и слов, скрывающиеся в кости, походили на полупрозрачные алые драгоценные камни, они порхали, как багровые бабочки и духовные птицы. Кровавые символы беспрестанно изменялись, и понять их было по-настоящему трудно. Плывя меж кровавыми символами, Цинле ощущал, как его разум наполняется информацией, которая достигает духовного озера и питает его истинную душу. Искусство крови. Взрыв. Искусство крови. Оковы души. Кровавый коготь воющего призрака. Кровавый демон. Разум Цинле утонул в море кровавых символов. Воспоминания и мысли наполняли его сознание, словно бесчисленные алые огни, позволяя ему познавать тайны кровавой дьявольской секты. Это действительно потрясающе. Сосредоточившись, Цинле позволял себе плыть сквозь кровавые символы, постигая многочисленные искусства крови. Кровавый дух. Кровавый дух. В багровом море образовалась отчетливая река, созданная из тысяч огромных символов, походивших на полупрозрачные драгоценные камни. Кровавые символы менялись, словно кто-то листал книгу. Сосредоточившись, Цинле учился. Время шло быстро. Неизвестно, когда Цинле начал приходить в себя и открыл глаза. Он с предельной осторожностью спрятал алую полупрозрачную кость в кольцо пространства. На лице у него отражался сложный спектр эмоций. Культивировать искусство крови очень опасно. Неудивительно, что Цзян Чжучжэ и остальные пошли по пути зла, с серьезным видом пробормотал Цинле. Если честно, культивация искусства крови заключалась в использовании энергии крови, которая укрепляла кости, нервы и плоть. Это не только позволяло культиватору получить мощное телосложение, но и хранить в крови пугающее количество энергии. В этой половине кровавого кодекса хранился метод, ускоряющий культивацию искусства крови, и способ сознания кровавого бассейна. Заполнив бассейн кровью духовных зверей, добавив в нее все виды духовных трав, культиватор мог питать собственное тело и поглощать энергию крови, которая постепенно сливалась с его сутью. Энергия закаляла их тела, усиливала энергию крови, очищала кровь. Это был обычный способ культивации искусства крови. Кровь духовных зверей не содержала беспорядочные воспоминания и обрывки мыслей. Культивационный метод, о котором говорилось в кровавом кодексе, использовал кровавые бассейны, чтобы очистить кровь от бесполезных обрывков мыслей. Закаляя тело энергией крови, Повышая силу энергии крови, культиватор не поглощает обрывки мыслей и различные воспоминания, поэтому не ощущает дьявольского рикошета, не теряет контроль над искусством крови и собственным здравомыслием. С другой стороны, путь, которым шли Цзян Чжучжэ и его люди, был коротким. Они не полагались на кровавые бассейны и кровь духовных зверей. Они поглощали кровь прямо из тел культиваторов. На самом деле свежая человеческая кровь подходила ученикам кровавой дьявольской секты лучше, чем кровь духовных зверей. Свежую человеческую кровь не нужно было очищать духовными травами, ей не нужно было наполнять кровавые бассейны. Ученик мог пить ее, как воду. В конце концов, кровь одного человека походила на кровь другого человека, в отличие от крови духовных зверей. Поэтому очистка ее была более сложной. Хоть человеческая кровь была предпочтительнее звериной, у нее были и серьезные недостатки. Человек слишком умен, его кровь содержит много обрывков мыслей, спутанных воспоминаний и негативных эмоций. Поглощая человеческую кровь, можно было быстро стать сильнее, но человек был вынужден поглощать обрывки мыслей, воспоминания и негативные эмоции. Чем больше человеческой крови пил культиватор, тем больше в нем накапливалось обрывков мыслей, воспоминаний и негативных эмоций. Загрязненные тела Цзян Чжучжэ и Тяньсина лишили их контроля над собой. Обрывки мыслей, воспоминания и негативные эмоции управляли телом культиватора. Фактически культиватором управляла кровь. В кровавом кодексе говорилось, что люди, применяющие этот метод, накапливали в крови все больше и больше обрывков мыслей, воспоминаний и негативных эмоций. Они могли даже создать пугающую кровавую душу. Чем сильнее становилась их кровавая душа, тем больше она поглощала культиватора и заменяла его душу. Когда это случалось, человек, культивирующий такое искусство крови, переставал быть собой. Его уже нельзя было считать человеком. Он превращался в кровавого демона. Этот культивационный метод означал, что рано или поздно культиватор станет таким сильным, что потеряет себя. Они выращивали в собственной крови извращенное чудовище, которое в итоге их поглощало. Это был трагический финал. Когда культиватор ступал на путь зла и обнаруживал, что этот метод невероятно быстро подарит ему могущество, он уже не мог управлять жаждой человеческой крови. Они теряли себя навсегда, словно подсаживались на наркотики. Уяснив различие между двумя культивационными техниками, Цинли решил не культивировать, поглощая человеческую кровь. Он не собирался терять себя, превращаясь в кровавого демона. Он не знал, знали ли о последствиях Цзян Чжучжэ и остальные. Он не знал, как они отреагируют, если поймут, что в конце культивационного пути лишатся души. Уходить Цинли не спешил. Сидя в недрах горы, он изучал тайные искусства, способные дополнить искусство крови. Взрыв, оковы души, коготь воющего призрака, побег. И пытался упростить их. Через 10 дней он все понял и сохранил их в глубинах памяти. Лишь тогда он покинул горный хребет кровавого облака. Сев на облачный корабль, Цинле поплыл обратно в город Черного Нефрита. Вернувшись через 10 дней в город Черного Нефрита, он направился к небольшому дому в северном городе. Даже не приблизившись к дому, он с мрачным лицом замер. Вокруг дома столпились культиваторы. Многие перешептывались и жестикулировали. Ничего не говоря, Цинле слушал их разговоры, не подходя к толпе слишком близко. Узнавая все больше и больше, он стал еще молчаливее. Он наконец понял, что произошло. После того, как он уплыл, какие-то культиваторы северного города, впечатленные красотой Сюнтин-Юй, Се Цзинсюань и Тянь Циси, пробрались ночью в дом и попытались их изнасиловать. Сразу же вспыхнуло кровавое сражение. Во время сражения Фэнь Жун активировала искусство крови и убила многих нападавших. Она не знала, что на континенте небесного бедствия искусство крови запрещены. Поняв, что она культивирует искусство крови, кто-то закричал. По крикам Фэнь Жун поняла, что искусство крови считается злым искусством, что всякий, кто его культивирует, будет беспощадно убит. Также она поняла, насколько беспощадна семья Сяху, семья Су и семья Линь с континента небесного бедствия, как жестоки они с людьми, которые культивируют искусство крови. Фэнь Жун запаниковала. Поняв правду, они убили всех нападавших и сбежали через телепорт семьи Сяху, прежде чем их успели поймать. Когда они ушли, появились люди, которые подтвердили, что раны умерших нанесены искусством крови. Об этом сразу же сообщили семье Сяху. Элита семьи Сяху, жившая в городе Черного Нефрита, обыскивала весь город в поисках Фэнь Жун и ее спутников. Они быстро поняли, что Фэн Жун и остальные уже покинули континент небесного бедствия, воспользовавшись телепортом. Они отправились на континент небесной трещины. Семья Сяхау, семья Су и семья Линь отправили на континент небесной трещины культиваторов, которые должны были убить Фэн Жун и ее спутников. Молча все подслушав, Цин Ле скрылся в подворотне и надел маску из лисьей кожи, а потом спокойно покинул район. Он был готов покинуть континент небесного бедствия как можно скорее. Но когда Сюн Тин Ю и остальные вынужденно сбежали, Цин Ле столкнулся с проблемой духовных камней. Чтобы оплатить телепортацию на континент небесной трещины, оказалось недостаточно. Телепортация стоила 1000 камней земного класса. Однако в кольце пространства Цин Ле было только около 200 камней земного класса. Сначала за него собиралась платить Сюн Тин Юй, поэтому он не думал об этом. Сюн Тин Юй и остальные в спешке ушли, а испытание на кладбище богов вот-вот должно было начаться. Цин Ле нужно было как можно скорее достать духовные камни и покинуть это место. За день он узнал, что некие люди тоже затаили недобрые желания в сторону Тянь Циси и остальных. Во второй половине ночи они тоже подошли к дому и обнаружили, что их опередили. Но люди, пришедшие до них, уже были мертвы. Вторая группа людей заметила на телах следы искусства крови и сообщила об этом семье Сяхау, получив в награду 3000 камней земного класса. В полночь Цин Ле навестил дома этих людей, которые жили в северном городе. В глубокой ночи взревел взрыв, охвативший дом. 4 бомбы глубинного уничтожения разорвали этих культиваторов на куски. Забрав их кольца пространства, Цин Ле спокойно ушел. Он получил средства, которыми мог оплатить путешествие на континент небесной трещины. Глава 415. Летающий остров. На континенте небесной трещины. Неожиданно на огромном алтаре телепорта расцвел свет, и в нем появилась рослая фигура. «Господин, вы прибыли участвовать в испытании?» — громко спросил культиватор расколотого мира, который стоял возле телепорта. На груди у него была вышита эмблема секты небесного артефакта, изображение пылающей печи. Опустив голову, Цин Ле посмотрел на него и ответил: «Да, какую силу вы представляете? Гору небесного меча. Пожалуйста, позвольте взглянуть на ваш жетон». Цин Ле вытянул руку и показал жетон меча. Осмотрев его и ощупав нитью сознания, культиватор кивнул и сказал: «Стойте на месте и не двигайтесь. Я отправлю вас к месту проведения испытания». Цин Ле молча замер. Он понял, что ему не нужно платить, чтобы попасть с континента небесной трещины на континент небесного бедствия, потому что жетон меча, который у него был, представлял гору небесного меча, а крупные телепорты континента небесного увядания подчинялись горе небесного меча, так что члены горы небесного меча могли телепортироваться бесплатно. Телепорт в городе Черного Нефрита контролировала семья Сяхау. Цин Ли не был членом семьи Сяхау, и ему пришлось платить 1000 духовных камней земного класса. Телепорт на континенте небесной трещины принадлежал секте небесного артефакта. Секта небесного артефакта была главным организатором грядущего испытания, и телепортация участников была их обязанностью, так что платить ему не пришлось. Задумавшегося Цин Ле залило ярким светом. Закружилась голова, загорелись яркие вспышки света, и он снова телепортировался. Он обнаружил себя на огромном острове. Шумный остров наводнили толпы культиваторов из всевозможных сил. «Выходите!» — крикнул культиватор секты небесного артефакта. Выйдя из телепорта, Цин Ле прищурился и осмотрелся. Он смотрел на культиваторов 9 великих сил серебра, прибывших, чтобы принять участие в испытании. Цин Ле хотел найти Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань, чтобы расспросить их. Он хотел узнать, в безопасности ли Гао Ю и остальные. Цин Ле. Неожиданно раздался странный смех, и он резко вздрогнул. Обернувшись, он увидел ленивого мужчину. Рядом с ним сидел большой волк. Это был снежный король волк. «Дядя Ли!» — выкрикнул Цин Ле. Улыбнувшись, Ли Му кивнул и поманил его: «Иди за мной». Цин Ле взволнованно последовал за ним. Белоснежный мех волка сиял мягким полупрозрачным светом. Взгляд его был очень разумным. Он казался более величественным, чем раньше. Снежный король волк стал еще сильнее. Цин Ле находился на огромной площади острова. На площади собрались всевозможные культиваторы, которые с волнением смотрели на нефритовую платформу высотой в несколько метров. Все были вовлечены в пылкую дискуссию. Каждая из 9 великих сил наградит победителей 3 духовными артефактами земного класса, 3 духовными таблетками и 3 духовными доспехами. Всего 27 сокровищ. Каждый участник, который выживет на кладбище богов, получит часть этих сокровищ. Верно. Каждый, кто сможет продержаться год, сможет не только присвоить себе сокровища, найденные на кладбище богов, но и получить некоторые из этих 27. Секта Небесного Артефакта, главный организатор этого события, создала 3 духовных артефакта 5-го земного класса. Они включают в себя нефритовый пламенный челнок, лунное кольцо и меч, убивающий демонов. Об этом мечтают многие культиваторы расколотого мира. Гора 10000 зверей тоже не поскупилась. Они предложили 3 духовных зверей 6-го класса, все уже приручены. Первый зверь – златокрылый луань 6-го класса, который пролетает по 50 тысяч миль в день. Второй – синекровый целинь, обладающий невероятной боевой мощью. Третий – огненный король ворон, командующий тысячами огненных воронов. Даже для горы 10000 зверей они редкие существа. Они правда не боятся пускать пыль в глаза. Гора Небесного Меча тоже предложила 3 драгоценных меча земного класса. Говорят, что каждый меч может связываться с духами. Невероятно ценные сокровища. Секта Разрушителя предложила 3 таблетки культивации разума. Говорят, они способы культивировать истинную душу и оказывают на ее рост удивительное действие. 3 редких комплекта доспехов от секты Иллюзорного Демона тоже невероятно дороги. Погруженные в обсуждение культиваторы неожиданно взволнованно уставились на высокую нефритовую платформу. Подняв голову, Цинь Ле понял, что нефритовую платформу окутал радужный свет. На ее вершине были выставлены сверкающие духовные артефакты, комплекты доспехов и нефритовые вазы с духовными таблетками. Звери с горы 10000 зверей были живыми существами, поэтому их держали в другом месте, где за ними ухаживали специалисты. Цинь Ле тоже поразила щедрость 9 великих сил. Обычно культиваторам отраженного или пустого мира было достаточно духовных артефактов и духовных доспехов углубленного класса. Артефакты земного класса предназначались исключительно для культиваторов завершенного мира и расколотого мира. Культиваторы пустого мира не могли раскрыть сути силу артефактов земного класса. К примеру, Цинь Ле, хоть и заполучил 12 колонн, не мог пользоваться всеми. Он до сих пор не мог раскрыть магию Вселенской Небесной Печати. Однако культиваторы пустого мира рано или поздно достигали завершенного мира и расколотого мира. Обычный артефакт земного класса стоил несколько десятков тысяч духовных камней земного класса. Владеть такими артефактами могли лишь культиваторы из могущественных семей. Многие ученики 9 великих сил не могли заполучить подходящий артефакт земного класса, не владея накопленным богатством отцов и предков. Для этого испытания 9 великих сил серебра создали 3 духовных артефакта земного класса, 3 таблетки земного класса, 3 зверя 6-го класса и 3 комплекта редких доспехов земного класса. Предложение можно было считать очень щедрым. Зная о невероятно высокой смертности и рисках, молодежь из 9 великих сил, уверенная в своих силах, все же решила принять участие в испытании. Их ослепили 27 сокровищ. Что ж, этого достаточно. Если год сможете выживать на кладбище богов, тебе достанется как минимум одно из этих сокровищ, с улыбкой произнес Лиму. Пойдем, тебя ждут твои друзья. Мои друзья, вдруг сверкнул глазами Цинь Ле. Цинь Ле ускорил шаг. Быстро покинув центральную площадь острова, они прибыли в укромное место. Вперед, взяв Цинь Ле за руку, Лиму исчез под небосводом острова. В море облаков парил остров, раскинувшийся на несколько десятков тысяч гектаров. На нем были дворцы из белого нефрита, небесные журавли, духовные черепахи и прозрачные ручьи. Он походил на рай или сон. Это летающий остров, мой духовный артефакт. Я предпочитаю тишину, поэтому людей здесь мало, улыбнулся Лиму, приземлившись на острове. Спрыгнув с облаков, Цинь Ле тоже приземлился на остров. Взгляд его был полон изумления, он бесстрашно спросил: «Дядя Ли, какого класса твой летающий артефакт? Он во много раз лучше, чем золотой огненный шатер Небесного Союза или хрустальная колесница секты Радости. Наш золотой огненный шатер, ничто по сравнению с этим летающим островом, вышло из-за белого нефритового дворца Сюнтин-Юй. Старший Ли, из 2 роскошных дворцов вышли Гао-Юй и Се Цзиньсюань. Они встали рядом с Сюнтин-Юй. Увидев Лиму, они загорелись почтением, а взгляды их наполнились искренностью. Лиму случайно нашел их, когда их на континенте Небесной Трещины преследовала семья Сяхао. Среди тех, кто шел за ними, был эксперт расколотого мира. Надежды на спасение у них не было. В критический момент среди густых облаков и белого тумана появился летающий остров. Подобрав их на остров, Лиму тайно ускользнул, оставив культиватора семьи Сяхау в непонимании. «Где Моха и остальные?» – спросил Цинле. «Они не могут участвовать в испытании, поэтому я не взял их сюда. Не бойся, они в безопасности», – с улыбкой сказал Лиму. «Спасибо, дядя Ли», – искренне поблагодарил его Цинле и поклонился. Лиму махнул рукой, как бы говоря, что не нужно такой вежливости, а потом привел их во дворец, что высился в центре острова. «Давайте, садитесь», – улыбнулся Лиму. Они сидели на теплом футоне из белого нефрита, что находился во дворце, и смотрели на Лиму. «Гао Юй, у тебя тоже есть жетон?» – удивился Цинле. «Ага, получил его от преследователя из семьи Сяхау. На нем написано Сяхау», – кивнул Гао Юй. «Кажется, ты взбудоражил багровый континент, не так ли?» – с улыбкой спросил Лиму, достав кувшин с вином. Он не только не сердился, более того, он восхищался Цинле. «Единственной причиной, по которой я тогда взял тебя в магазин Ли, были твои диаграммы. Я счел их довольно интересными. Никогда бы не подумал, что твоя смелость будет идти наперекор небесам, а твоя удача окажется такой же необыкновенной. Ты договорился даже с рогатыми демонами пустого мира и заставил их отправиться на нижний континент», — с улыбкой произнес Лиму. «Я дал тебе глаз холода, надеясь, что однажды ты освободишь духовных гигантов. Я думал, что тебе понадобится не меньше 10 лет, но кто бы мог подумать, что тебе хватит всего 5-6. «Ха-ха, я у тебя в долгу». «В долгу?» – удивился Цинле. «Ха-ха», – улыбнулся Лиму и не ответил. Без Цинле ему не удалось бы заслужить доверие рогатых демонов и наладить торговый маршрут. Это значительно повысило силы горы Небесного Меча. Гора Небесного Меча приобрела постоянного торгового партнера и возможность сбывать множество необычных предметов, которые были таковыми для пустого мира. Адский плод, девятилистный лотос инь, эссенция черного нефрита. Их нельзя было купить за духовные камни. Завоевав доверие рогатых демонов, гора Небесного Меча смогла их получить. Конечно же, Лиму не рассказывал Цинли об этих подробностях. «Верни мне глаз холода, а я дам тебе нефритовый жетон. Жетон принадлежит моему другу, который попросил меня освободить духовных гигантов. Если в будущем столкнешься с опасностью, найди его с помощью этого жетона». Вручив Цинли нефритовый жетон, Лиму сказал: «В отличие от меня, он свободный человек. Я принадлежу горе Небесного Меча. Я не могу принимать решения без предварительных раздумий. Он не боится обижать людей. Пока ты в царстве хаоса, никто не посмеет убить тебя. Пока он на твоей стороне, с какой бы бедой ты ни сталкивался». Помолчав, Лиму усмехнулся. «Даже если выяснится, что ты культивируешь искусство крови, даже 9 великих сил серебра не смогут навредить тебе, пока ты можешь найти его с помощью нефритового жетона». Глава 416. 9 гениев. Не успел Цинли ответить, как Сюн Тинью и другие двое с удивленным видом воскликнули. Поняв, что в городе черного нефрита случились серьезные изменения, они поняли, что любые культиваторы искусства крови в царстве хаоса столкнутся с губительной силой. Узнав, что Фэн Жун культивирует искусство крови, элиты семьи Сяхау, семьи Су и семьи Линь преследовали их всю дорогу от континента небесного бедствия до континента небесной трещины. Они гнались за ними, как бешеные собаки. Культиваторы искусства крови были общим врагом для всех континентов. Всех их нужно было уничтожить. Дав Цинле нефритовый жетон, Лиму сказал, что 9 великих сил не посмеют причинить ему вред, даже если вскроется, что он культивирует искусство крови. Неужели обладатель жетона такой могущественный, что его вынуждены уважать даже 9 великих сил серебра. В глубине души Цинле был потрясен. Он внимательно осмотрел нефритовый жетон. На нем был изображен кусающийся безрогий дракон. От жетона исходила мощная властная аура, к которой люди относились с опаской. На обратной стороне жетона было написано лишь одно древнее слово – «Дуань». Один вид этого слова заставлял глаза болеть. Слово вызывало дискомфорт, тело словно пронизывали иглы. Края жетона были острыми, как у меча. Цинли ощутил, как слово «Дуань» взрывается лучами света, которые рвутся во все стороны. Закрыв глаза, Цинли посмотрел на жетон с помощью истинной души и обнаружил, что слово на жетоне подобно для его глаз пылающему солнцу, источающему ослепительный божественный свет. Поспешно спрятав жетон в кольцо пространства, Цинли испуганно, тихо произнес: «Какое мощное сознание! Хе-хе, этого человека найти еще труднее, чем меня. Если бы не мощная нить сознания, оставленная на жетоне, найти его было бы невозможно», — с улыбкой произнес Лиму. «К как тогда я его найду?» – удивился Цинле. «Весьма просто», – Лиму сделал глоток вина и улыбнулся. «Если однажды окажется в тупике, достань нефритовый жетон. Проникни в него нитью сознания, произнеси свое имя и опиши свое затруднительное положение. А потом, Цинле был очень заинтересован, и он поможет тебе выйти из затруднительного положения», – сказал Лиму. Улыбнувшись, он добавил: «Но ты должен помнить, что этот жетон может спасти тебя лишь один раз». Кивнув, Цинле на мгновение задумался. Сменив тему, он спросил: «Цзян Чжучжэ из кровавой дьявольской секты и его сын Тянь Син тесно связаны с сектой небесного артефакта. К тому же, Тянь Син – ученик секты небесного артефакта. Именно они породили все события, связанные с искусством крови. Неужели об их причастности никто не знает?» Удивившись, Сюн Тин Ю и остальные заинтересовались. Ли Му нахмурился и, на мгновение задумавшись, ответил: «Это сложный вопрос. Дело не в том, что в царстве хаоса никто не культивирует искусство крови. Просто они очень осторожно и благоразумно это скрывают. Что касается тебя, что ж, будь осторожен и старайся не использовать его на глазах у других. Если же нужно, убедись, что не оставил следов». Цинле был поражен. «Ладно, достаточно. Готовьтесь к испытанию», с ленивым выражением произнес Лиму. «Дядя Ли, мой дедушка», снова начал Цинле. «Хо-хо», заулыбался Лиму. «Именно поэтому я и договорился, чтобы ты участвовал в испытании». Цинле стал слушать внимательнее. Культиватор, открывший кладбище богов, сошел с ума, и его душа стремительно уменьшилась. Люди из секты небесного артефакта запечатали его воспоминания в кристалле памяти, чтобы их могли видеть все. Лиму посерьезнел. «Я оказался одним из счастливчиков, которым разрешили изучить этот кристалл памяти, но я не нашел в нем ничего экстраординарного. Но Снежок кое-что обнаружил». Цинле осмотрелся, но не увидел Снежного короля волка. «Вероятно, он остался снаружи замка. Где твоя деревянная статуэтка?» — вдруг спросил Лиму. Несколько смутившись, Цинле вытащил деревянную статуэтку. Лиму не взял ее в руки. Посмотрев на нее издалека, он сказал: «Ее вырезал твой дедушка?» Цинле кивнул. Лиму умолк. «В чем дело, дядя Ли?» — тут же спросил Цинле. «В кристалле памяти я увидел труп, окутанный густым туманом. Разглядеть лицо было нельзя, но возле трупа лежала точно такая же деревянная статуэтка. Она была такого же размера, что и твоя, и выглядела точно так же. Должно быть, ее тоже вырезал твой дедушка», — нахмурился Лиму. «Я не узнал статуэтку, но Снежок». Цинле побледнел, во взгляде показался страх. «Это невозможно. Это не мог быть мой дедушка. Этого не может быть. Я уже сказал, лицо трупа было не разглядеть. Это и правда мог быть не твой дедушка», — тихо вздохнул Лиму. «Однако у него была деревянная статуэтка, такая же, как твоя. Если это не твой дедушка, то явно как-то с ним связан. Поэтому я позвал тебя в царство хаоса, чтобы ты принял участие в испытании и во всем разобрался. Это не может быть он, это точно не он», — мотал головой Цинле. «Каждый, кто выше завершенного мира, не может попасть на кладбище богов. Вы все пытались. Мой дедушка точно выше завершенного мира. Как он мог оказаться там, если не может попасть внутрь? Труп определенно лежит там давно. Он там уже много лет», — кивнул Лиму. «Цинле, твой дедушка ушел не больше 10 лет назад, не так ли?» Однажды Сюн Тин Юй внимательно осматривала гору трав. Она знала, что Циншань оставил Цинле, поэтому вмешалась в разговор. Взволнованный Цинле постепенно успокоился. Приведя мысли в порядок, он расслабился и кивнул. «Это не мой дедушка. Да, возможно, он просто связан с твоим дедушкой», — серьезно посмотрел на него Лиму. Прищурившись, он мягко произнес: «Труп принадлежит другому, но у него статуэтка твоего дедушки, и мертв он уже много лет. В таком случае твой дедушка определенно живет уже долго. Возможно, он даже старше горы небесного меча. Я пойду и узнаю», — торжественно воскликнул Цинле. «Испытание начнется через 5 дней. Вы можете пойти вместе», — с улыбкой произнес Лиму. «Пока можете оставаться на летающем острове. Когда подойдет время, я приведу вас к входу. Награды довольно щедрые, поэтому всем стараться. Мы получим награду, если выживем там год», — спросила Сюн Тин Юй. Лиму кивнул. «Выжившие смогут взять часть из 27 сокровищ. Чем меньше людей, тем больше награда. Они принуждают участников убивать друг друга», — спокойно сказала Се Цзин Сюань. «Так было всегда», — нахмурился Лиму. «Молитесь и будьте осторожны. Если вы решили участвовать, значит, вы готовы к смерти. Предыдущие испытания пережили меньше 10% участников. Все изменились в лице. Хорошенько отдохните и за 5 дней подготовьтесь к кровавому пиршеству. Если выживете, сможете стать учениками Горы Небесного Меча. Если захотите, конечно, улыбнулся Лиму, вас узнает все царства хаоса, и вы сможете присоединиться к любой великой силе, которая вам по душе. Сказав это, Лиму неторопливо встал и оставил 4 людей одних. «Что вы все знаете про испытание?» – спросил Цинле. «Как твое путешествие в кровавую дьявольскую секту?» – спросила Сюн Тин Юй. «Ничего особенного», – двусмысленно ответил Цинле. «Вы узнали про важных участников от 9 великих сил серебра?» «Конечно», – прелестно улыбнулась Сюн Тин Юй. «Гений от горы небесного меча, Ло Чинь, тот парень, которого мы встретили на острове Морской Луны. Кажется, он внук одной из 5 небесных мечей, Ло Нань. Этот парень, гениальный мечник, говорят, он таким родился. Такие люди, практически чудовища, и с Ло Чинем, который достиг пика пустого мира, будет очень трудно справиться. Участника от культа черного мага зовут Е Ихао. Он владеет загадочным жутким искусством Вуду, искусством культа черного Вуду. Ходят слухи, что он, будучи лишь на средней ступени пустого мира, заставил 3 экспертов завершенного мира истекать кровью из 7 отверстий, после чего они умерли. Пугает то, что они тогда были в 500 километрах от него. Даже умирая, они так и не поняли, кто их убил. Ведущую участницу от секты иллюзорного демона зовут Сю Мо Янь. Эта женщина искусно разбирается в искусствах иллюзий секты иллюзорного демона. Говорят, она может принимать десятки обликов. Она страшнее всех остальных участников. Она принимает не только облик человека, которым притворяется, но и копирует его ауру, его нити разума и даже запах. Превратившись в кого-нибудь из нас, она может убить нас, когда мы не будем начеку. Она может убить нас, и мы никогда не узнаем, что на нас напала она. Гордого сына секты разрушителя зовут Чули. У него ужасный характер, он всегда носит с собой много бомб глубинного уничтожения. Ходят слухи, что его бомбы могут убить даже культиваторов завершенного мира. Он чрезвычайно опасен. Если он выходит из себя, все в радиусе нескольких километров может разлететься в дребезги. Ся Хао Юань из семьи Ся Хао, Су Янь из семьи Су и Линь Дун Син из семьи Линь слабее, чем они. В конце концов, 3 великие семьи слишком быстро стали силами серебра, по сравнению с остальными они бедны. Но эти 3 великие силы похожи на небесный союз. Семьи Ся Хао, Су и Линь вознеслись вместе, образовав солидный союз. Если они объединятся, то не будут никого бояться. Участника от секты небесного артефакта зовут Фэн Ию, у него всегда при себе есть артефакт, лодка, а все его пальцы украшены кольцами пространства. Его отец, Фэн И, мастер секты небесного артефакта и любит сына больше жизни. Вооружен Фэн Ию буквально до зубов. Всякий, кого он встречает, превращается в прах. Участника от горы 10000 зверей зовут Юймэнь. Еще с молодости он может общаться с духовными зверями, отдавая им приказы с помощью своей души. Он культивирует необычайное духовное искусство, превращающее его в зверя с невероятно крепким телом. К тому же, он может сражаться при помощи духовного животного, которого призывает из собственного тела. Он известен тем, что его тяжело одолеть. Чем больше объясняла Сюн Тин Юй, тем мрачнее становилось ее лицо. Ей казалось, что свет в конце тоннеля потух. Это лучшие, на которых возлагают надежды 9 великих сил серебра. Все они на пике пустого мира, добавила Се Цзин Сюань. Ходят слухи, что каждый из них, даже слабые Ся Хао Юань, Су Янь и Линь Дун Син, могут сражаться с людьми, превосходящими их по силе. Они не просто обладают боевой мощью, которая помогает им побеждать более сильных. Они действительно на это способны. Горько улыбнулась Сюн Тин Юй. Я проверяла. Прежде чем выбрали 9 участников, им пришлось пройти через много этапов отбора. К тому же, в своих сектах эти 9 участников сражались с культиваторами ранней и средней ступени завершенного мира. И эти чудовища на самом деле побеждали. Так им удалось занять главные позиции. Глава 417. Неизвестные моменты. 5 дней спустя, летающий остров постепенно приближался к морским островам. 5 дней Цинле и другие отдыхали на летающем острове. Все готовились, приводили себя в наилучшее состояние, используя духовные камни, таблетки и лекарства. Здесь им можно было не беспокоиться, что за ними будут шпионить, Поэтому Цинь Ли решил покультивировать искусство крови и попытаться применить странные техники, описанные в Кровавом кодексе. «Ты забрал жетон у мертвого члена семьи Сяхао. Семья Сяхао может тебя опознать. Не спеши входить, чтобы избежать ненужных неприятностей. Подожди, пока не выйдут члены семьи Сяхао». Линису, мягко произнес Лиму, разве они не ложно обвинили их в культивации искусства крови? Дядя Ли, спросил Цинь Ли, Сюн Тин Ю и остальные остались с Фэнь Жун. Раскрылась правда об искусстве крови Фэнь Жун, поэтому Сюн Тин Ю и остальных тоже могли считать членами кровавой дьявольской секты. Все в порядке, улыбнулся Лиму, они ведь не культивировали искусство крови. Если они смогут выйти из тайного царства живыми, то смогут попасть в гору Небесного Меча. Естественно, три великие семьи континента Небесного Бедствия не посмеют им и слова сказать. Цинь Ли кивнул. Скоро летающий остров замер над морем. Посмотрев вниз, Цинь Ли и другие увидели остров, который когда-то покинули. В южной части острова собралось много молодежи. Все они были настороже и в лучшей форме. Люди секты Небесного Артефакта и горы 10 000 зверей что-то выкрикивали, видимо, поддерживая порядок. В сумеречных водах, к югу от острова, вдруг появился огромный водоворот. В глубине водоворота виднелась яркая молния. Водоворот был глубоким, и было неизвестно, куда он ведет. «Это вход», — сказал Лиму, прищурившись. Цинь Ли и его товарищи насторожились. Они готовились к входу. «Не спешите. Пусть остальные войдут первыми. Вход будет открыт еще 2 часа», — заверил их Лиму. Все успокоились. «Вам надо кое-что запомнить. Даже если вы войдете вместе, кладбище богов вы достигнете по отдельности», — предупредил их Лиму, вдруг вспомнив кое-что важное, иными словами, «вас может разбросать по тайному царству. Есть вероятность, что вас разделит. Вас могут разделять 10 000 километров». Цинь Ли был шокирован. «Жетоны меча, которые вам выдала гора Небесного Меча, могут обнаруживать друг друга на расстоянии 50 километров». «Это сделали, чтобы участникам было удобно общаться», — объяснил Лиму. «Вы можете найти других членов горы Небесного Меча, если вас разделяет не больше 50 километров. Однако лидер членов горы Небесного Меча — Ло Чинь, так что вы можете обнаружить рядом не тех, кого ожидаете». Нахмурившись, Лиму добавил, «Ох, не совсем. У Гао Юя есть жетон семьи Сяхао. Когда войдешь, жетон лучше сразу выбросить, иначе семья Сяхао будет тебя преследовать». Гао Юй кивнул. Остальные. Лиму посмотрел на Цинь Ли, Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань. Он серьезно произнес. «Когда вы войдете, вам троим тоже лучше выбросить жетоны». «Почему?» — спросила Се Цзин Сюань. «Чтобы снизить риск», — со вздохом произнес Лиму. 9 великих сил серебра создали жетоны, помогающие общаться друг с другом. От этого есть польза, но есть и недостатки. Сделав паузу, он продолжил. «Люди вроде Я и Хая из культа Черного Вуду, Сюмо Янь из секты иллюзорного демона, Чули из секты разрушителя и других достаточно сильны, убив культиваторов других сил, они заберут их жетоны. Собрав жетоны разных сил, они будут искать на кладбище богов новые цели. Постепенно устраняя их, они уменьшат количество участников. Самый сильный соберет жетоны 9 сил, чтобы с их помощью искать добычу. Если у вас будут жетоны, они отследят вас и убьют. Если вы не уверены, что справитесь с ними, выкиньте жетоны сразу же, как войдете. Найдите укромное место и спрячьтесь. Если за год вас не найдут, вас посчитают успешно выжившими, и вы получите награду. Я не собираюсь прятаться, помотал головой Цинь Ли. Я тоже, заявил Гао Юй. Они были слабыми участниками, но глаза их горели злобой и честолюбием. Улыбнувшись, Лиму покачал головой и рассмеялся. 2 человека, не знающие мир. Насколько велико кладбище богов? Вдруг спросила Сюн Тин Юй. Не знаю. Никто не знает, подумал Лиму. Он сказал. Возможно, если вы обойдете все кладбища богов, то узнаете. А другие тайные царства? Спросила она. Некоторые были такими же большими, как Багровый континент, некоторые не больше островов. Были и царства размером с царство Хаоса. Лиму прищурился, лицо его стало мрачным. Запоминайте, о тайном царстве ничего не известно. Единственный человек, вошедший туда, уже мертв, а его душа уничтожена. Сильные культиваторы не могут туда даже проникнуть. Лиму тяжело вздохнул. Там могут жить разумные расы и могущественные звери. Услышав эти слова, все побледнели и заметно испугались. Когда-то царство Хаоса нашло проход в тайное царство и провело испытание. Кончилось оно смертью всех участников, поморщился Лиму, вздохнув. Он произнес, это тайное царство было царством Асуры, царство Асуры, которое заключило союз с сектой разрушителя. Воскликнула Сюн Тин-Юй. Лиму кивнул. Господи! Пробормотала Сюн Тин-Юй. В царстве хаоса было много проходов, ведущих к различным субмирам. Царство Асуры было похоже на облачное царство, где жила раса серокорылых. Это был субмир, где жила очень кровожадная раса Асур. 700 лет назад царство Асуры вторглось в царство хаоса. Чтобы защититься, великие силы серебра объединились, и обе стороны понесли крупные потери. В итоге праотец-разрушитель применил апокалиптическую мощь 9 бомб глубинного уничтожения, призванную уничтожить сильнейших захватчиков из расы Асур. Это нанесло Асурам тяжелый удар, и им пришлось заключить с царством хаоса пакт о ненападении. Так же поступил Цинле, когда убил бомбами сильнейших культиваторов 5 сил меди. Асуры уважали тех, кто был сильнее них. Они боялись бомб праотца-разрушителя. Сдержав недовольство, они нашли праотца-разрушителя и попросили секту разрушителя о союзе. Благодаря редким духовным материалам, попадавшим к ним из царства Асур, секта разрушителя приобрела могущество. Эта секта в одиночку управляла целым континентом, континентом небесной тишины. И потом царство Асуры стало тайным царством для испытания, взгляд Се Цзин Сюань стал озадаченным. Да, среди участников было много великих людей, некоторые были даже сильнее меня, к сожалению, им не повезло, им не удалось продержаться даже 3 месяца, вздохнул Лиму. Асуры заставили их открыть пространственный проход, который вел к царству хаоса, вторглись и начали кровавую бурю. Надеюсь, мы не будем такими невезучими, Сюн Тин Юй оставалось лишь молиться про себя. Обычно все не так, но кладбище богов тоже полно чудес. Будьте осторожны, если столкнетесь с разумными расами, которые там живут, бегите, сколько хватит сил, напомнил им Лиму. Все молчали, все необходимое я сказал, могу лишь пожелать вам удачи в выживании. Пора, можете заходить, Лиму направил остров к земле, и тот медленно выплыл из гущи облаков. Летающий остров, вы старейшина Лиму из горы Небесного Меча, крикнул кто-то внизу. Да, я привел участников испытания, улыбнулся Лиму. Цинле и остальные вытащили жетоны и вскинули руки. Человек посмотрел на жетон Гао Юя, на лице у него показалось любопытство, но он ничего не сказал, только ты и остался. Пожалуйста, поторопись, чтобы я мог запечатать проход. Вперед, настоятельно посоветовал Лиму. Цинле и его товарищи прыгнули прямо в пространственный проход и пропали из виду. Глава 418. Кладбище богов. В небе не было ни звезд, ни солнца. Вместо них в воздухе вспыхивал огонь. Длинные следы огня падали с неба, словно метеоры. Постепенно метеоритный дождь стих. Ужасающей огненной силы, скрывающейся в метеоритах, было достаточно, чтобы вмиг превратить культиваторов завершенного и расколотого мира в пыль. С горящих вулканов текли к низинам потоки пламени. Лава, текущая к основанию вулканов длинными ручьями, напоминала водопады. Багровая земля дышала сухой, жгучей, удушающей огненной аурой. Извилистыми потоками текла пугающая лава. Все камни были красными. Земля была покрыта лавой, а небо объято пламенем. В таких экстремальных условиях не могли выжить ни флора, ни слабые люди. Неожиданно у основания вулкана появился человек. Появившись, он воскликнул. Это и есть тайное царство, кладбище богов. Цинле приземлился на огромный красный валун. Ему казалось, что подошвы обуви в любой момент могут загореться. Он ощутил запах серы, и лицо его стало неимоверно мрачным. В горячем сухом воздухе он совсем не ощущал духовной энергии. Это значило, что на кладбище богов не было духовной энергии, что он не мог восстанавливать ее запасы и продолжать культивировать. Еще это значило, что стоит ему исчерпать духовную энергию, как он станет слабым, как обычный смертный, и не сможет сопротивляться окружающей среде. Духовные камни. У меня наверняка есть духовные камни. Чтобы узнать, сколько у него духовных камней, он поспешно заглянул в кольцо пространства. Проверив, он успокоился, а лицо его перестало быть таким мрачным. К счастью, перед тем, как покинуть континент небесного бедствия, Цинле воспользовался бомбами глубинного уничтожения и забрал духовные камни, чтобы оплатить телепортацию. В кольце пространства было больше 700 духовных камней земного класса. Эти духовные камни были для него жизненно важными, лишь они могли восстановить на кладбище богов его духовную энергию. С неба упал яркий пылающий метеор. Его огненный шлейф заполнил небо. Метеор прошел в нескольких десятках метров от него, и его накрыла массивная волна палящего жара. Его одежда и плоть начали тлеть. Цинь Ли неприятно поразился. Не заботясь об экономии сил, он активировал искусство холода. Использовав три холодных натальных дворца, он покрыл себя светящимся щитом. Прохладная аура силы льда мгновенно вернула ему комфорт. Он быстро успокоился. Увидев, что к нему приближается метеорит, он испугался и поспешно отскочил, чтобы не пострадать. Пылающий метеор с всплеском приземлился в поток лавы. Во все стороны брызнули капли горящей жидкости и ослепительный свет. Огромный багровый валун, на котором прежде стоял Цинь Ли, попал под один из лучей света и раскололся на куски. Осколки прорезали воздух. Пять осколков были яркими и сверкающими, как сердолик. Пролетая по воздуху, они испускали яркий, манящий радужный свет. «Кристалл у небесного пламени!» — выкрикнул Цинь Ли, увидев, что огромный валун взорвался. С горящими глазами он смотрел на пять чудесных прозрачных кристаллов, которые словно мерцали изнутри. Эти кристаллы напоминали самые лучшие, самые сверкающие сердолики. Их красный блеск опьянял. Это был духовный материал земного класса. Кристалл у небесного пламени был очень редким источником огня, который использовали для ковки. Культиватор искусств огня, поглотив этот редкий кристалл, могли увеличить духовную силу. В царстве Хаоса кристалл у небесного пламени размером с грецкий орех стоил 1000 духовных камней земного класса. Какое чудесное место! Здесь нет мировой энергии, но оно порождает кристаллы небесного пламени. Удивленно вздохнул Цинь Ли. Наблюдая за подрагивающей лавой и падающими огнями, он торопливо полетел к упавшим кристаллам небесного пламени. Два из пяти кристаллов упали в поток лавы. Пылающий жар потока так раскалил их, что Цинь Ли сдался, не смея к ним даже прикасаться. Было и три других кристалла. Два небольших были размером с кулак. Каждый из них стоил не меньше 250 камней земного класса. Самый большой был размером с человеческую голову. Один он стоил, по меньшей мере, 10 тысяч духовных камней. Продав в царстве Хаоса эти три кристалла небесного пламени, Цинь Ли получил бы 15 тысяч духовных камней земного класса и смог бы купить один или два артефакта земного класса. Положив три кристалла в кольцо пространства, Цинь Ли перевел взгляд на поток, плюющийся палящим огнем. На дне потока лежал кристалл. Прищурившись, можно было рассмотреть его размытые очертания. Глубоко вдохнув, он изо всех сил применил искусство холода. Левая рука сразу же покрылась слоем твердого льда. Сгущаясь, лед постепенно сжимал его руку. От руки исходил холодный белый туман. Если ему придется часто пользоваться искусством холода, затраты энергии будут большими. Пышущий жар мог растопить энергию холода на его теле, и он постоянно должен был поддерживать ее. Люди гибнут за металл, а птицы – за еду. «Я сделаю это», – стиснул зубы Цинь Ли. Его левая рука молниеносно ворвалась в поток лавы. Сразу же схватив кристалл, он кинул его в кольцо пространства. Левую руку Цинь Ли окутывал холодный туман. Лед таял с пугающей скоростью, словно его растворяла кипящая вода. Капли лавы стремительно пронзали лед, созданный искусством холода, и времени оставалось мало. Лед толщиной в несколько дюймов растаял за одно мгновение. Закричав, Цинь Ли начал махать рукой и стряхивать капли лавы. Прежде чем лед на его руке растворился, он успел стряхнуть капли лавы в поток. Цинь Ли слегка побледнел. Остался еще один кристалл. Как насчет, он посмотрел в другое место, взгляд его был полон колебаний. Глубоко вздохнув, он таким же способом вытащил из огненной жидкости другой кристалл. Он неистово тряс рукой. Несколько капель лавы попали ему на грудь, и он поспешно стряхнул их. Тонкий светящийся щит, покрывающий его тело, не смог противостоять им и мгновенно расплавился. Его грудь обожгло пламенной жидкостью. Капли лавы разъедали. Испугавшись, Цинь Ли решительно достал кинжал и вырезал из груди кусочек плоти. Это остановило распространяющуюся коррозию. Черт бы побрал. Задыхался Цинь Ли, уродливо морщись. Он смотрел на падающие с неба огненные метеоры, длинные извилистые потоки лавы и мерцающие пламя вулканов, которое в любой момент могло превратиться в пылающий столб. Он понял, что даже если люди девяти великих сил серебра не будут на него охотиться, выжить в этом тайном царстве будет роскошью. Сначала нужно найти место, где можно восстановить духовную энергию. Один из трех натальных дворцов холода почти исчерпал силу. Прыгая с камня на камень, Цинь Ли избегал небесных метеоритов. Выловив два кристалла небесного пламени, он потратил много энергии. К тому же, ему нужно было постоянно поддерживать ледяной щит, чтобы мощь пламени не коснулась его тела. Он израсходовал 30% энергии. В любой момент он мог столкнуться с культиваторами девяти сил. Потратив слишком много энергии, он не сможет сражаться с врагом изо всех сил. Неожиданно из жетона меча, что висел у него на поясе, донесся звон колокола. Цинле, разыскивающий место, где можно восстановить энергию, вдруг посерьезнел. Жетон меча не издал бы этот звук без причины. Кто-то, находящийся в радиусе 100 миль, тоже обладал жетоном меча и теперь обнаружил его присутствие. Видимо, это и повлияло на жетон меча. Кто бы это мог быть? Нахмурил лоб Цинле. Подняв бдительность, он приготовился сражаться. Глава 419. Друг или враг? Цинле спокойно сидел на красном камне. В каждой руке он держал по три духовных камня земного класса. От полупрозрачных духовных камней поднимались тонкие узоры дыма. Духовная энергия медленно исчезала в нервах его ладоней, которые, словно струны, вели прямо в духовное море его дантиня. Поглощать энергию духовных камней нужно было иначе, нежели поглощать духовную энергию мира. Энергия духовных камней была более густой и чистой, чем духовная энергия мира, и поглощать ее было намного легче и удобнее. 6 духовных камней содержали огромное количество энергии, и Цинле, впитав ее разом, отчетливо ощутил, как наполняется энергией духовное море. Цинле полностью погрузился в процесс. Жетон меча у него на поясе непрерывно звенел, издавая хриплый звук колокола, словно бил час его смерти. Кого-то этот звон мог расстроить и обеспокоить. Однако Цинле сохранял невозмутимость. Звон становился все громче, и он понимал, что к нему стремительно движется культиватор с жетоном меча. Это могла быть Сюн Тин Ю или Се Цзин Сюань, но, скорее всего, это был талант из горы небесного меча. Чтобы справиться с потенциальной проблемой, Цинле нужно было как можно скорее восстановить духовную энергию. Ему нужно было достичь пика. Поглотив энергию, Цинле попытался изучить местность нитью сознания и понять, есть ли рядом чья-то душа, но поняв, что горящая земля сильно пошатнула его разум, быстро разочаровался.